покупать их приезжали иностранцы со всего мира. И вот я бы стал причиной их гибели. А сам мистер Даглби. Я представил себе, как он разъезжает по фермам в своем угольном фургоне, тоже развозя инфекцию. А в конце недели он, возможно, продал бы на аукционе часть поросят, перезаразив не только Йоркшир, но и соседние графства. Вот так и вспыхнула бы эпизоотия, катастрофа в национальном масштабе, которая обошлась бы стране в миллионы и миллионы фунтов. Если бы я уже не потел в своей горячей ванне, то, конечно, облился бы при этой мысли холодным потом. Ведь я чуть было не попал в число бедолаг-ветеринаров, которые упустили ящур. Я знавал кое-кого из них, и тут почувствовал к ним острую жалость, как легко это может произойти. Занятые по горло люди пытаются осматривать вырывающихся животных в полутемных коровниках и в хлевах, а мысли их, возможно, уже заняты следующим вызовом, не говоря уж о таких факторах, как полная неожиданность, нетипичность, различные отвлечения. Для меня отвлечением оказался крикет, и он чуть было не стал причиной моей профессиональной гибели. Но мне повезло, и, соскользнув поглубже в горячую ванну, я мысленно возблагодарил судьбу за это спасение буквально в последнюю минуту. Позже, полностью сменив всю одежду, инструменты, я продолжил объезд и вновь порадовался своей удаче, когда вошел в длинный коровник Терренса Бейли. Эти бесподобные красавицы, стоящие длинными рядами, ухоженные, с изящными головами, стройными, утопающими в соломе ногами, между которыми виднелось тугое вымя, являли собой истинную картину коровьего совершенства. И безвременная их гибель была бы невозместима. Стоит где-то обнаружиться ящуру, и по всей округе начинается период напряженного ожидания. Фермеры, ветеринары, а главное сотрудники Министерства сельского хозяйства претерпевают страшные пытки, гадая, не успела ли инфекция распространиться до того, как были приняты меры, вздрагивая при каждом телефонном звонке, не возвестит ли он начало грозной эпизоотии, которая исковеркает им жизнь. Для горожан вспышка ящура — это лишь газетные заметки и статьи, но для сельских жителей она означает превращение тихих ферм и лугов в морги и крематории. Она означает крушение надежд и разорение. И мы в Дару убеждали. Но дни шли. Ниоткуда не поступали пугающие сведения об охромевших или пускающих слюни животных. И в нас крепла уверенность, что все действительно свелось к изолированному единичному случаю, вызванному куском импортного мяса. На каждой ферме я буквально купался в дезинфекционных средствах, обливая сапоги, комбинезон, лизолом с таким усердием, что моя машина насквозь им провоняла. А стоило мне войти на почту, в магазин или в банк, как люди отворачивали сморщен нос. После двух недель я почти уже успокоился. И все-таки, когда мне позвонили с прославленной фермы Бейли, у меня тревожно сжалось сердце. Звонил сам Терренс Бейли. «Вы бы не приехали посмотреть одну из моих коров, мистер Хэрриот? У нее на соске какие-то пузыри». «Пузыри?» Я чуть не задохнулся. «У нее идет слюна? Она хромает?» «Нет. Только эти чертовы пузыри. И в них словно какая-то жидкость». Я повесил трубку, все еще не в силах перевести дух. Вполне хватит и одного чертова пузыря. У коров ящур иногда именно так и начинается. Я опрометью бросился к машине,